времена смуты и противостояния. Первым из шведских королей отказался от язычества и крестился Олаф Шёткёнунг, сын Эрика Поднебесного. Правил он страной в 993-1026 годах. Его дочь Ингегерда стала супругой великого князя Киевской Руси Ярослава Мудрого. О трудных временах становления христианства в Швеции сообщается в старинных документах. Олафу еще при жизни отца подданные присягнули в верности. Следуя примеру брата своего, сделавшегося жертвою ревности к истреблению языческого суеверия, он вскоре по вошествии на престол испросил христианских проповедников у Этельреда, короля английского, и вместе с семейством и частью войска получил крещение от англичанина Зигфрида в Вестготланде. Зигфридом приехали в Швецию многие из духовенства, основаны были церкви и введены христианские обряды, хотя щадимы были укоренившиеся предрассудки народа. Силою Олаф не мог достигнуть своей цели и терпел прежнюю веру подле новой. В начале его правления разгорелись сильные войны на севере. Шведскому государю досталась часть Норвегии. Он привел под свою власть владетелей Готландии. Предшествовавшие короли назывались королями Упсальскими, но Олаф Шёткёнунг первый провозгласил себя королем Швеции. Ему наследовал сын его Энунд, 1026-1051 годы, счастливо защищавший государство от врагов. Приемник и брат его, Эмунд, по причине распри с духовенством пал в борьбе за обладание Шонией против датчан. Корона перешла к Стенкелю, сыну ярла Рагвальда, и зятю Энунда Стенкелю, коего монахи превозносят, а саги представляют беспечным сладколюбцем. По смерти его началось угнетение христиан. Долгое противостояние язычества и христианства в Швеции сопровождалось продолжительными войнами, бунтами, вооруженными выступлениями в стране. Как утверждают некоторые исследователи древних тайн, в годы смуты, переворотов и войн неведомые чудовища не проявляют себя. Кто знает? Может, эти загадочные твари хитрые понимают, что нельзя попадаться на глаза разгоряченных войнами вооруженных людей? Однако, согласно преданию, во времена правления Эрика Язычника, сына Стенкеля, жители селений побережья Мелорена снова подвергались нападениям подводных чудовищ. И снова, как и в прошлые века, охотники пытались убить их, но безуспешно.